Глава 6. «Извините», — я обернулась к Марку, который недоуменно рассматривал скользкую лужу на полу. «Я быстро. Сейчас. Тут где-то должна быть тряпка. Господи, зачем я вообще влезла на чужую территорию? Меня же никто не просил сюда заходить, трогать то, что мне не принадлежит. Права, Алла, ничему меня жизнь не учит». «Да я сам», — спокойно сказал Марк, заставляя меня замереть у раковины. «Ты вообще-то в гостях». «Мне жутко неловко. Я хотела приготовить вам ужин». «Да я вижу, что неловко». Он, на удивление, умело и быстро для человека таких размеров подобрал с пола лоток и разбившуюся скорлупу. «Сама есть хочешь?» Мой пустой желудок ответил быстрее меня. Надеюсь, Марк не услышал жалобное урчание. «Не откажусь. Я могу приготовить, что хотите». Сильные руки быстро орудовали тряпкой. Оказывается, не все мужчины считают уборку недостойным делом. «Да я сам могу». Марк, наконец, подошел ближе и добродушно ухмыльнулся. Его глаза светились чем-то совершенно для меня непонятным, но, похоже, не опасным. Он надел черную рубаху на выпуск, который не сделал его мрачным или устрашающим, скорее загадочным. «Сами? Будет здорово!» — кивнула я и спрятала руки, как делаю всегда, когда чувствую себя виноватой. «Я могу помочь, если разрешите». «Не откажусь. Ты мясо ешь?» «Конечно». Марк вынул из холодильника 2 больших стейка в упаковке известного бренда, а еще пакет с овощами и, кажется, зеленью. «Да, Дубровская, а ты его яичницы с ветчиной собиралась кормить?» «Давайте я овощи помою». «Помой, конечно», — беззаботно согласился он, словно каждый вечер кормит у себя на кухне незнакомых девиц. «Спокойно, как танк, хотя нет. Танки не бывают доброжелательными, они прут, не разбирая дороги». «А, извините, Марк, а вы один здесь живете?» Задала я вопрос, на который в обычной ситуации никогда бы не осмелилась. Да я вообще к этому человеку из-за километра бы не подошла. Но с сегодняшнего дня у меня, похоже, и правда началась совершенно новая жизнь. И все в ней теперь будет по-другому. «Один», — коротко ответил он, и я поняла, что вряд ли прямо сейчас услышу историю его жизни. «Мясо какой прожарки любишь?» «Я? Хороший такой, чтобы без крови. Пожалуйста». Быстро схватив пакет с овощами и зеленью, я отправила его в раковину. Сама же вызвалась помогать, а вместо этого неуместные вопросы задаю. И что я хотела услышать? Что у него табра-цыган тусуется или живет жена с 6 ребятишками? Укроп, кстати, свежайший, похоже, не из супермаркета, а пахнет-то как. Да и все такое, огурцы, помидоры, морковь. Точно. Здесь же местный рынок должен быть. Все таки деревня. Я попыталась вспомнить, где мама покупала овощи, когда мы жили в Алёхине, но не смогла. Может, у соседей? Не помню, чтобы мы с ней далеко ходили. Я вообще мало что помню о той поре, мне и было-то всего 7 лет. Только то, как мы с Аллой носились по огородам и бегали на бывшее колхозное поле рвать ромашки с одуванчиками. Мы с Кучеровой так и познакомились. Это было мое самое счастливое время. 2 лета мы провели здесь, а потом мама перестала снимать дом. Скорее всего, просто не было денег. Но с Алкой мы продолжали дружить уже в Москве, благо жили в одном районе. «Давай-ка сюда. Ты их уже хорошо помыла». Марк аккуратно забрал у меня овощи с петрушкой и укропом, а я, спохватившись, быстро закрыла кран. «Извините», — задумалась. «Да за что извиняться-то?» — добродушно усмехнулся Марк, внимательно посмотрев на меня. «Я неопределенно пожала плечами, просто я не расторопная, когда волнуюсь, а сейчас и вовсе на взводе. Но ему это знать не обязательно. Нам с ним детей не крестить, как говорится». «Тарелки достанешь?» — он будто не заметил мое неловкое молчание. «В шкафу над раковиной глянь». У Марка все получалось просто и легко, само собой. Он, наверное, уже и забыл, что я расколотила яйца на его кухне, потому что решила сама, без спроса, похозяйничать. Он попросил меня порезать овощи и выложить на тарелке зелень, а сам принялся колдовать у плиты. Запах стоял такой, что у меня чуть желудок не слипся. Ну вот и готово. Мне кажется, он еще договорить не успел, а я уже подсунула ему тарелки. Проголодалась? Очень. Я старалась есть медленно, считать про себя до 15 и только после этого проглатывать очередной кусок стейка. Это было божественно. Скажи мне, кто еще сегодня утром, что вечером я буду есть мясо в чужом доме с незнакомым мужчиной? Ну как, сейчас получше? Марк откинулся на спинку стула и сцепил пальцы в замок. Намного, переведя дыхание, призналась я. Вы снова спасли меня, теперь от голодной смерти. «Да мне приятно накормить тебя. Не люблю есть в одиночестве. Так зачем ты на ночь глядя приехала сюда одна?» Живот снова скрутило, но на этот раз совсем не от голода. «Так я же говорила», — постаралась я сказать как можно беззаботнее. «У подруги здесь дом. Вот хочу провести в нем остаток лета. Кстати, это совершенная правда». «Значит, ты не испугалась соседей, все равно останешься?» Марк продолжал внимательно смотреть на меня. «Ну да, я думаю, они только попугать хотели. Но если вы с этим белобрысом поговорите утром, как обещали, так вообще здорово. И по ночам я по этой деревне точно ходить не буду». «Почему так?» «Некогда будет. Не вижу смысла скрывать. Я работать буду». «Работать?» «Ну да, я графический дизайнер, начинающий пока, но заказы уже есть. Могу работать где угодно. Главное, чтобы планшет был рядом». «Ты на дизайнера учишься?» «Нет», — ответила я с улыбкой. «Совсем нет. Я учусь на истфаке, но вряд ли буду работать по специальности. Мне больше нравится рисовать макеты, делать коллажи». «А чего тогда не учишься любимому делу?» Марко вроде простые вопросы задавал, невинные, но я уже пожалела, что начала отвечать на них, однако и молчать было невежливо. «Так получилось. А вы? Вы чем занимаетесь?» «Я? Я ученый. Вы кто?» — переспросила я, потому что мне послышалась какая-то чушь. «Я ученый, Вера», — безмятежно сказал Марк, скрестив на груди сильные руки. Из-под чуть задравшихся рукавов проглянули татуировки. «Занимаюсь исследованиями в области библеистики и иудаики». «Библеистики?» — тупо повторила я. «Иудаики?» «Со священными текстами вот этот улыбчивый двухметровый бритый наглый амбал у меня никак не ассоциировался. Но Марк, похоже, не шутил. «Вы здесь этими исследованиями занимаетесь? В Алёхине?» «Я, как и ты, могу заниматься любимым делом где угодно, но здесь я по другой причине»,